Киору представляет, если переселился в другой мир. Глава 15. Буря отступает. Разобравшись со всеми гоблинами в поселении, Сюнья подошел ко мне. Убитые гоблины обратились в свет, который стягивался к парню. Сцена была словно из Святого Писания. Только труп гоблина-генерала оставался лежать на земле. На то, чтобы исчез сильный враг, требуется время? Если он еще жив и притворяется мертвым, да пощадите уже. На всякий случай я проверил нитью. Точно мертв. Отлично справился, брат. Ты тоже, Сюнья. Похоже, он тоже устал. Парень уселся передо мной, скрестив ноги. Лишившись сил, его пошатывало. С первого взгляда было видно, как проступает усталость. Ты ведь устал, Сюнья, но разве не хочешь украсть навыки генерала? Наверняка его уровень выше твоего. Ага, у него должны быть полезные навыки. Я уж и забыл. Спасибо, брат. Парень поднялся, хотя едва мог держаться на ногах, и направился к трупу гоблина-генерала. Все еще силы остались. Вот же шустрый. Это и есть сила молодости. Сутия-сан, разговаривайте как старик. Это Сюнья? Кто он? Вроде тоже перемещенный. Ага. Перемещенный с навыком овладения. «А? С тем непостижимым навыком?» Она находилась далеко, но выкрикнула так, что находившийся к нам спиной Сюнья начал идти в припрыжку. «Но у него уже 29 уровень. Или, скорее, после этого сражения 30 или выше. Еще и навык овладения есть». «А? Выше 30-го? Да быть не может! Мы ведь здесь всего 2 дня! Невероятно!» Сюнья начал скакать еще выше. Было видно, что он был счастлив. «Сакура». Я назвал ее по имени и положил руки на плечи. «А, что?» Я хотел поговорить без свидетелей, чтобы девушка смогла прочитать мои мысли с помощью духовной связи. О силе Сюньи и встрече с ним. И как он стал таким сильным. «Как же так? Но я не думаю, что он такой плохой человек». Он сказал, что лучше убить меня, но в то же время уважал мое решение. Хоть и выглядит так, будто гадости говорить будет. Да уж. Я, конечно, слышал о предложении убить. Но вряд ли это была ложь. Я о сжимании сердца только слышал. Если подумать о получении навыков и повышении уровня, то, что он кого-то убил, было лишь моими выводами. Это я проверю мысли? Я тоже об этом подумал, но не сейчас. Если уровень духовной силы выше и есть навыки сопротивления, то может ничего не получиться. Только скомпрометируешь себя. Вот как. Простите. Нет. Ты ведь понимаешь, как это опасно и все же предложила. Спасибо. К тому же неплохо направить чужую энергию в мирное русло. Я осторожно убрал с плеч девушки руки. Почему-то Сакура оказалась слегка несчастной. Она молчала и смотрела с подозрением на Сюнью. Пусть на другие темы общается, как обычно. «Брат, брат, слушай! Я достал рев и восстановление!» Такой довольный он кричал и размахивал руками, улыбаясь, словно невинный ребенок. Сюнья направлялся к нам. Очень неприятные навыки достал. Сила Сюньи становилась все очевиднее. «Только свободные навыки закончились почти. Хочу демонологию и очарование тех красивых девушек. «Есть, как и предполагалось». 5-й уровень овладения позволяет заполучить лишь до 15 навыков. Когда мы виделись, он уже около 10 навыков себе забрал. Он взял 2 навыка от генерала, и теперь не может ничего взять у убитых. Возможно, навыки будут и лучше, но чтобы заполучить что-то полезнее, например, мои силы или силы Сакуры, у него просто не хватит сил. Неудобно, что нельзя стереть или заменить. Что же делать? А, этот бой! Сюнья в спешке вытащил из кармана студенческий билет. «А, точно, опыт за гоблина генерала!» Я тоже достал из ящика с вещами студенческий и заглянул. «О, уровень поднялся до 15-го!» «Я победил достаточно гоблинов и хоп-гоблинов, так что опыта должно быть много, но большая часть должна быть от гоблина генерала. С его-то силищей я не удивлюсь такому». «Что? За генерала всего на 5 поднялся?» Вроде немного больше, чем за победу над перемещенным. И бонуса по очкам нет. Когда я услышал шепот Сюньи, по спине пробежал озноб. То есть, нет особой разницы между сильными монстрами и перемещенными? Если хочешь поднимать уровни, то лучше охотиться на перемещенных более низких уровней. То есть, эта система поддерживает убийство перемещенных. Навыки разберу потом. Так что, брат, поставишь свою жизнь и сразишься со мной? Воздержусь, вряд ли у меня получится победить. Да и у тебя желания для этого нет. Да, было весело работать вместе. Тебе я выгоднее как союзник, а не враг. Да и ты мне полезен. Когда придет время сбежать с острова, уверен, мне понадобится твоя сила. Да и навыков я больше воровать почти не могу. Если брат будет развивать свои способности, то и проблем при воровстве будет меньше. По опыту будет прямо объединение. Выискивая положительные стороны в промахе, Сюнья смотрел в будущее. Вещи он говорил опасные, но я не забуду, что он сделал. Мы сможем подружиться, и это не просто слова. Я действительно верю в это. А нет желания собрать команду и действовать вместе? Самому такая идея в голову не приходила? Вот как. Ну, пока не собирался. Ну точно. К тому же у тебя теперь помеха появилась. Скрестив руки и хмыкнув, Сюнья смотрел на лежавшую Сакуру. Простите. Все-таки ты добрый брат. И во время боя у тебя был шанс избавиться от меня. Если кто-то представляет угрозу, то правильнее его убить, верно? Этого мнения придерживалось большинство, но не я. Сюнья предпочел видеть во мне союзника. Да и я не столько хотел враждовать, сколько дружить. Если доверия нет, кто-то может убить из-под тишка. Тут даже ставки делать не стоит, вероятность неудачи велика. Ладно, проверю навыки этих красоток и заберу самые вкусные. Удачи! Брат, обязательно выживи! И остерегайся других перемещенных! Сказав это, Сюнья направился к трем трупам в разрушенной хижине. Я поднял потяжелевшее тело, подошел к месту, где было тело генерала, обратившееся в частицы света, и убрал серп и мотыгу в ящик с предметами. Похоже, Сюнью не заинтересовали сельхозорудия, он не стал их забирать. Не очень-то круто будет выглядеть герой с серпом и мотыгой. Повсюду в деревне были шкуры животных, используемые для обогрева или как ковры. Всякие орехи и прочие предметы собирательства. Собрав все, я вернулся к Сакуре, которая спала, пуская слюни. Физическая и душевная усталость уже угрожали жизни. К тому же большая потеря крови. Я решил не тревожить ее, чтобы она еще восстановилась. Когда уверился, что Сюнья ушел, я проверил трупы женщин. Ниже шеи они были накрыты шкурами. Это Сюнья сделал? Кстати, у всех были похищены сердца. Но все они были одеты. Я подумал, что в использовании навыка есть какой-то подвох. Но может парень просто относился с уважением к усопшим. Скрестив руки, я их проверил. На груди было отверстие. Сердце было раздавлено. Он со всеми это провернул. Рядом с трупами были их вещи. Студенческие билеты, ящики с предметами и обрывки одежды. Похоже, там были вещи и убитых мужчин. Проверю потом. А пока заберу 5 студенческих и 2 ящика с предметами. А еще у них должны оставаться телефоны и кошельки, которые были до перемещения. Кстати, я еще не видел людей с обычными сумками. У меня был пакет из магазина. То есть всех забрали в том, в чем они были, и с теми вещами, что были у них в руках? Я взял только один и побросал туда громоздкие предметы. Телефоны, кошельки и другие вещи я завернул в шкуру животного. Вопрос вот в чем. Что делать с деревней? Она была привлекательна, ведь ее окружал забор. Только неподалеку были еще гоблины. Когда они сюда вернутся, мы точно не будем в безопасности. Значит, надо разрушить. Но и уничтожить всех я тоже мог. Чтобы действовать эффективнее, надо найти хороших товарищей. Тогда и получится использовать это место как базу. Я послежу за гоблинами в округе поиском. Если их будет немного, можно попробовать одолеть. Я убедился в том, что сюда возвращаются гоблины. Зафиксировал Сакуру на спине нитями и закинул вещи в шкуре на плечо. Такой вес совсем не доставлял мне проблем, благодаря увеличенной силе. Пока надо вернуться на место ночлега. Там можно подумать о распределении навыков. Второй день тоже оказался полон событий. Собственное бормотание заставило меня улыбнуться. Мои силы увеличились, но это отчасти благодаря тому, что я подружился с Сакурой, хотя хотелось верить, что в следующем сражении я уже смогу нормально сражаться своими силами. В любом случае, я покидал это место, переполненный эмоциями. Поправив поклажу за спиной, я оставил деревню гоблинов позади. Когда добрался до импровизированного дома, я убедился, что никого нет вокруг, и уложил свою поклажу в комнате. Я достал несколько шкур, сложил их на каменный пол и сверху положил Сакуру. Хотя я пару раз ее встряхнул, девушка продолжала спать от самой деревни гоблинов и до этого самого момента. Изо рта вытекали слюни. Девушка показывала то, чего не стоило бы, так что я вышел наружу, накрыв ее шкурой. Из деревни гоблинов я утащил несколько бревен. Я разметил их полукругом через равные промежутки ухода в пещеру. Бревна были заострены на обоих концах. Должно быть, хотели окружить ими деревню. Между бревнами я продел нити, чтобы соорудить простой забор. Вначале думал задействовать леску, но нельзя было так использовать свое главное оружие. Перед скалой был полукруглый пустырь и бревенчатый забор. А я неплох. Если еще посадить семена съедобных растений, то вполне можно жить. Еще немного, жизнь успокоится, можно будет подумать. Свет начал потихоньку угасать. Вот и день к концу подходит. Ну что, за дело? Я похитил из деревни не только бревна и мех. Еще забрал магические камни и ветки в больших количествах. Первое для себя, а второе, чтобы вмешаться в жизнь гоблинов. Ну, пока это не важно. Сейчас есть задание поважнее. Использовать ветки вместо дров. И, наконец, пожарить рыбу! Наконец, пожарю оставшуюся рыбку. Я разложил камни среднего размера по кругу. Между ними накидал веток. Нашел два камня побольше и положил их на другие по краям. Вот и получилась простая печка. Из ящика с предметами я вытащил рыбу. Использовал забытый Сюньей кухонный нож, чтобы срезать чешую. Вскрыл брюхо, после чего аккуратно удалил внутренние органы. После чего я достал палку подлиннее и потолще и насадил на нее рыбу через пасть. А затем разместил между двух больших камней и разжег костер. Я вытащил два красных магических камня и ударил один на другой над ветками. Появился сноп искр. И с третьего раза ветки загорелись. Тяжко будет без комплекта посуды. Кухонный набор школьницы попал к Сюнье. То, что ко мне попал нож, было прямым доказательством этому. Надо было попросить кастрюлю или сковородку перед тем, как мы разошлись. Ладно, пока распределением заняться. Под звуки костра я решил проверить свое повышение уровня. Для начала уровень и очки статуса. Уровень 15, очки навыков 1013, очки статуса 28, физическая сила 3 уровень 42, прочность 3 уровень 36, скорость 3 уровень 30, ловкость 3 уровень 39, гибкость 3 уровень 27, выносливость 3 уровень 45, интеллект 2 уровень 22, духовная сила 2 уровень 24, удача 1 уровень 5. Очков навыков больше 1000. Я предполагал это, но убедившись на моей физиономии, появилась радостная улыбка. Так я с легкостью прокачаю навыки. Ладно, этим я наслажусь позже. А пока как бы статус поднять? 28 очков статуса. Раскидать везде по 3 очка и оставить одно? В системе статуса этого мира много всего, что просто не увидеть. В нервозности я уже Сюнью начинаю напоминать. Оставшееся очко я знаю, куда закину. Физическая сила 3 уровень 51. Прочность 3 уровень 45. Скорость 3 уровень 39. Ловкость 3 уровень 48, гибкость 3 уровень 36, выносливость 3 уровень 54, интеллект 2 уровень 28, духовная сила 2 уровень 30, удача 1 уровень 9. Вот такой результат. Думаю, удача очень важна. Я рассмотрел статус. Разве с Сюнью не ниже показатели? У него везде было по 15. Но при нашей встрече у него был 29 уровень. Если по 2 очка за уровень, то должно быть 56 очков. Я был слишком ошарашен его статусом и совсем не думал об имевшихся очках статуса. Если поровну, то он скинул где-то по 6 очков на все навыки. Возможно, он был педантичен и просто остановился на отметке в 15. И если потратил почти все очки... Значит, изначально было около 9 очков. Если средний уровень 10, то разве это не странно? Тут даже если есть разница в уровнях, то в статусе отрыва не будет. Теперь уровень статуса. Я поднял статусы, связанные с физической силой, до 3 уровня. Из описания 2 уровня я понял, что одинаковые уровни физических статусов связаны напрямую с твоей жизнью. Хотелось бы все поднять до 4 уровня. Хотелось бы. Чтобы поднять статус с 3 до 4 уровня, очков навыков требуется 400. Необходимо 400 очков. Все-таки это невозможно. Я должен был поднять разом физическую силу, прочность, ловкость, скорость, гибкость, выносливость. Для этого надо было 400 умножить на 6. Итого 2400 очков требуется. Не хватает. Теперь я понимаю, почему Сюнья ограничился 3 уровнем. Получаемые за уровень очки и необходимые для прокачки не сбалансированы. А я как дурак радовался 4-значной цифре. Может, тоже побыть педантом и поднять статусы, не связанные с физическими способностями? Интеллект, духовную силу и удачу поднять до 3 уровня? Если все будут 3 уровня, то и проще будет. Потраченные очки 140. Оставшиеся 873. Там можно и навыки прокачать.